Глава четвертая. Звонить из дома Дефер Николаю запретил, поэтому лидер сатанистов вынужден был воспользоваться автоматом. «Плитковский дома», — сообщил Николай. «Сходил в травму, там ему наложили гипс. Сказали, что напали хулиганы. Участковый к нему уже заходил, он сказал, что ничего не помнит. Из военкомата тоже приходили. Велели, как только рука подживет, сразу к ним». «Вот и хорошо», — одобрил Дефер. «Наша армия не иностранный легион, но спрятаться можно». «А насчет Светки я ничего не узнал», — покаялся Николай. «Мы сами кое-что узнали», — перебил Дефер. «Она ведь была тогда у Сворда на даче?» «Была, но не помнит ни хрена». «Неважно. Главное, что она — Кура Лестова». «Ну и что?» «А то, что ее папаша — один из тех двоих». «Блин, ну тогда все понятно». «Тогда нормально». «Что тебе понятно, мудак?» — сердито проворчал Дефер. «Что нормально?» «Что они на нас наехали, а я голову ломал, почему? А теперь все ясно». «Вот именно. Это называется мотив, придурок. То есть одно ее слово, и ты уже на зоне». «И что делать?» «Тебе ничего, сидеть на жопе ровно, мы сами все сделаем». «А как вы ее найдете?» «Уже нашли, придурок», — буркнул Дефер и отключился. «Будем убирать?» — спросил Сворд. «Однозначно. Подключим наших бандюков. Звони Ахуру, пусть забьет стрелку». В 22:30 со мной вышел на связь источник Острый. Источник сообщил, что имел место очередной контакт между Нибелунгом и Трубой. Содержание разговора установить не удалось. При разговоре присутствовал третий, который был опознан по составленному Острым словесному портрету. Это Вениамин Медников, бывший военнослужащий ВДВ. Уволен в запас в 92-м. С 95-го контролирует несколько бригад Велесовской преступной группировки, специализирующихся на силовых акциях. Проходит по материалам РУБОПа как активный член ОПГ. Присутствие Медникова позволяет предположить, что речь шла о заказных акциях, и на встрече обсуждались конкретные детали заказа. В связи с вышеизложенным предлагаю. Из рапорта. Трое мужчин сидели за столиком. Кроме них в кафе никого не было, и официант держался на почтительном отдалении. Надо позовут. Самым авторитетным из них, по мнению людей осведомленных, по праву считался Труба. Второе лицо в Велесовской группировке, державшей и это кафе, и еще с полсотни различных заведений петроградской стороны. Впрочем, этот бизнес для велесовских был скорее вспомогательным, чем основным. Рядом с Трубой, крупным, жирным, с большими мясистыми ушами и похожим на грушу носом, сидел его звеньевой, Веня Кубанский, жилистый 40-летний мужик с хрящеватой физиономией, покрытый ровным загаром. Именно Вене предстояло разместить полученный заказ и проследить за его выполнением и подчисткой. Третий был заказчиком, но, безусловно, считал себя круче и солиднее каких-то бандитов. И не потому, что был тем, кто платит, а потому, что принадлежал к организации «Черные храмовники». И по числу совершенных убийств спокойно мог соперничать с велесовскими. Третьим был жрец высшего храмового посвящения Дефер. Надо сказать, что и это кафе, прикрытое велесовскими, принадлежало «Черным храмовникам». Через подставных лиц, разумеется. «Лады», — сказал Труба. «Девку мы тебе притащим, без проблем. А с хозяевами как? Мочить или только пугнуть?» «Свидетелей быть не должно», — строго произнес Дефер. «Убирайте всех и так, чтобы даже мусоров блевать потянуло». «Я ясно выражаюсь?» «Еще 10 штук сверху», — быстро сказал Веня Кубанский. 5, — возразил Дефер, — «и аванс остается прежним». Веня поглядел на Трубу. Последнее слово было за старшим. «Можно организовать», — солидно кивнул Труба. «Сделаем скидку оптовому покупателю, Веня». Труба издал сухой смешок. «Короче, с третьей акцией тоже разобрались. Как она по срокам?» «День, максимум 2». «Организуем», — уверенно произнес Труба и сделал знак официанту. Тот с невероятной скоростью сервировал стол, разлил по рюмкам 300-долларовый коньяк. За счет заведения. «За наше сотрудничество», — изрек Труба. «Долгое и прибыльное».